проклятие. Она чиркнула ковбойским сапогом по краю тротуара. Там появилась коричневая полоска. Она поискала глазами лужу, но их в Осло не было уже недель пять. Махнув на все рукой, она подошла к двери и позвонила. «Да, это Венера», — мурлыкнула она и про себя улыбнулась. «А это Пигмалион», — ответил голос. «Вот, точно». Домофон на входной двери заурчал. То я на секунду замешкалась, последняя возможность к отступлению. Она решительно откинула волосы назад и открыла дверь. Он ждал ее у входа в квартиру с бокалом в руке. «Ты сделала, как я просил? Никому не сказала, что едешь сюда?» — спросил он. «Да ты что, с ума сошел?» Она закатила глаза. «Возможно». Он распахнул дверь. «Заходи, познакомишься с Галатеей». Она рассмеялась, хоть и не поняла, о чем он. Рассмеялась, хоть и почувствовала, что вот-вот случится что-то ужасное. Харри припарковался чуть ниже по Марквейен, заглушил мотор и вышел из машины, прикурил сигарету и посмотрел вокруг. Людей на улицах не было, казалось, все попрятались по домам. Невинные белоснежные облака успели превратиться в тучи и укрыть небо свинцово-синим одеялом. Он прошел мимо стен из украшенных граффити и остановился у входной двери. Отбросил сигарету, от которой остался один фильтр, и позвонил. От этой жары у него потели ладони. Или от страха? Он посмотрел на часы и отметил время. «Да», — ответил раздраженный голос из домофона. «Добрый вечер, это Харри Холле». «Нет ответа». «Из полиции», — добавил он, — «конечно». «Извините, не о том мысли были. Входите». Дверь открылась, и Харри начал подниматься по длинной, нескончаемой лестнице. Обе хозяйки встречали его у входа в квартиру. «Брррр!» — поежилась Рута. «Вот-вот начнется». Харри остановился перед ними на лестничной клетке. «Дождь!» — пояснила тронхеймский орел. «Ах да!» — Харри отер ладони о брюки. «Чем можешь помочь, Холле?» «Помогите поймать велокурьера-маньяка», — сказал Харри. То я свернулась в постели калачиком и смотрела на свое отражение в зеркальной двери, снятой со шкафа и приставленной к стене. Она слышала шум воды в душе этажом ниже. Он смывал ее с себя. То я повернулась. Матрац мягко обволакивал тело. Она взглянула на фотографию. Они улыбались в камеру. Это была какая-то поездка, возможно, во Францию. Она провела рукой по прохладному одеялу. Его тело тоже было холодным. Холодным, твердым и мускулистым, вовсе не старым. В особенности ягодицы и ляжки. Он сказал, что это потому, что когда-то танцевал. Тренировал мышцы в течение 15 лет, и они никуда уже не денутся. То я посмотрел на его брюки на полу, на черный ремень. 15 лет, никуда уже не денутся. Она перевернулась на спину, забралась на кровати чуть выше. Чувствую, как перекатывается вода по внутренней стороне резинового матраца. Теперь все будет по-другому. То я будет умницей, послушной. Совсем как хотели папочка с мамочкой. Она стала Лизбет. То я прислонилась головой к стене, а тело все глубже погружалось в матрац. Вот что-то ткнуло ей между лопаток. Ей казалось, она лежит в лодке на реке. Откуда взялась эта мысль? Вилли спрашивал ее, умеет ли она обращаться с фалоимитатором. Она пожала плечами. Послушная. Он открыл ящик с инструментами, она зажмурилась, но все равно видела перед собой полоски света на засыпанном соломой полу амбара. А когда почувствовала что-то во рту, на вкус оно оказалось словно силос. Но она ничего не сказала. Умница. Такой же умницей она была, когда Вилли учил ее говорить и петь, как сестра, ходить и улыбаться, как она. Он дал гримеру фотографию Лизбет и объяснил, что хочет, чтобы... то я выглядела именно так. Единственное, чего она не научилась делать, так это смеяться, как Лизбет. И Вилли попросил ее не смеяться. Иногда ей было не совсем ясно, в чем дело. В роли Элизы Дулиттл или в отчаянной тоске Вилли по Лизбет. А сейчас она лежала здесь. Возможно, здесь дело тоже было в Лизбет. Для него и для нее. «Как там, — говорил Вилли, — порог стремится достичь дна? Что-то снова ткнуло ее между лопаток.